Разбивала людей, стоящих на пересечении путей. Была гроза, была гроза. Был сильный шторм, и я была в нем. Мы лепим связи из разных форм. Мы лепим связи из разных форм. Знай, кто ты.